2000 гвардейцев, нагруженных тактическими рюкзаками и оружием, представляли собой внушительный отряд, и когда большая колонна направилась на восток, нас провожали заинтересованным взглядом не только рабочие, но и солдаты империи, охраняющие строительство стены. Так как продвижение было уже отработано в последнем походе, то мне вмешиваться не приходилось, а наличие арбалетов позволяло оперативно уничтожать магических зверей при зачистке камней силы. Скопление кристаллов мы обходили стороной, так как сейчас цель нашего похода была совершенно другой. За 3 часа достигли большой тропы, которая шла с севера на юг, примерно в сторону уничтоженной мной крепости, а точнее, 2 крепостей, поэтому приказываю развернуться на север. Буквально через 2 часа пути разведчики докладывают об обнаружении крепости аргов, а рядом большой лагерь гоблинов. Судя по карте, если наложить 2 предыдущие крепости, уничтоженные во второй зоне, они все строятся через одинаковое расстояние. Конечно, путешествие не проходило без инцидентов, и мне даже удалось попрактиковаться в лечении, чем я очень сильно удивил всех, но я и так понимал, что утаивать мои способности долго не получится. Единственное, что я делал, это, якобы используя артефакты. На самом деле, зарастить несколько глубоких ран, соединить сломанные кости руки и убрать сильную гематому головы я смог довольно просто, главное, что обошлось без смертей. План захвата крепости и лагерей гоблинов был отработан, и даже проведены небольшие учения, поэтому на моих глазах наша небольшая армия разделилась на 2 части, и один отряд пошел перекрывать противоположную сторону крепости. Из минусов было то, что гоблины заметили наш отряд еще на подходе и сумели спрятаться в крепости, оставив свой лагерь. Но и здесь я не переживал, понимая, что постоянно вести не может, а мне не стоит рисковать каждый раз самостоятельно. Тут пришлось в буквальном смысле заставить себя дать возможность проявить инициативу гвардейцам. Бабайка, взобравшись на самое высокое дерево, показывал мне, как гоблины спешно покидают свой лагерь, перетаскивая свои запасы внутрь крепости. За 1/2 часа крепость окружили, перекрыв обе тропы, ведущие от нее. Все стены были усыпаны гоблинами и аргами, которые ждали начала штурма. Уверен, после потери 2 крепостей они не питали особых иллюзий, для чего мы сюда пришли. Конечно, шаманы применили свои подавители магии, накрыв большую территорию, и я не отказал себе в возможности испытать деблокатор магии шаманов. Собранное мной устройство выглядело кустарным, и в него входило 20 магических кристаллов, что было очень дорого. Приблизившись на расстояние 100 метров, предел полета стрелы копий эргов, я привел артефакт в действие. Со мной вышли 2 десятка магов, которые по моему сигналу атаковали дистанционными техниками стены и южные ворота крепости. Я не остался в стороне, вначале использовав огненный дождь, накрыв левую от ворот часть стены, а затем использовал магию земли, чтобы разрушить столбы ворот. Их просто выдавило землей наверх, и они упали, открыв нам доступ внутрь крепости, но атаковать мы не спешили. Я же, воодушевленный успехом, направил магию земли еще на 2 участка стены, открыв таким способом еще 2 участка стены, проделав в них дыры по 3 метра шириной. Атаки магов хоть и были не такими прицельными, но в своей массе нанесли серьезный урон противнику, несколько сотен гоблинов и 2 десятка аргов были уничтожены в течение первых 10 минут. Шаманы гоблинов не остались в стороне, выпустив в нашу сторону призванных духов, но здесь уже сработали 2 артефакта, которые я назвал ловцами душ. После активации они засасывали призванных духов, если они попадали в радиус действия, который составлял 50 метров. Конечно, полностью уничтожить всех не удалось, и прежде чем Бабайка смог их перехватить, 2 гвардейца превратились в мумии. Это были первые потери, но размен был вполне приемлемым. Единственное, что действие деблокатора закончилось, да и дорогое это удовольствие, даже для меня. Но дальше уже не выдержали арги и гоблины. Над крепостью прозвучал сигнальный горн, и из ворот в нашу сторону устремилась неорганизованная толпа противников. Гоблины и арги вперемешку бросились в нашу сторону. Короткий сигнал боевого горна известил о приказе использовать магические свитки. Сразу 3 мощных заклинания ледяного дождя накрыли всю толпу, и если аргам они особого вреда не нанесли, те успели прикрыться щитами, то вот гоблинов выкашивало сотнями. Сами арги, оставшись без защиты, были расстреляны еще на подходе из моих арбалетов усиленных, но с простыми наконечниками. Тратить артефактные снаряды не стали, ведь восполнить их в ближайшие дни будет не так просто. Понеся значительные потери, остатки атакующих вернулись в крепость и попробовали забаррикадировать проходы, прямо на наших глазах разбирая ближайшую постройку и закладывая ворота и проломы в стене. «Господин, прикажете приступить к штурму?» – спросил Хмурый, стоявший рядом со мной с небольшим штабом из профессиональных военных. «Рано, потери будут большие, а мы только начали наш поход. Разрешаю имитировать атаку, а на подходе обработать ближайшие стены и пространство за ними с помощью магических свитков», – распорядился я, хотя слышал слова одного из штабных, что потери при штурме будут приемлемые по их меркам. Вот только я не мог с ними согласиться. Для меня стоимость жизни одного гвардейца намного больше стоимости одного магического свитка, и пока у меня есть возможность их изготавливать, лучше не жалеть свитки. Имитация атаки сработала должным образом. Осажденные бросили все резервы на стены, к воротам и проломам в стенах, чем воспользовались наши маги. Да, все свитки я передал им, чтобы не вводить отдельную должность, да и работе с магией они были привычны, хотя особенность свитков была в том, что использовать их мог кто угодно. Сразу 5 свитков накрыли скопление гоблинов и аргов, нанеся им невосполнимые потери, хотя и не заставили отступить. Хмурый даже не успел задать мне вопрос, а я уже дал разрешение использовать еще 5 свитков, уж очень кучно стоял враг. Вторая атака предназначалась противникам, находившимся на земле. Всплеск магии заставил вырасти за стеной целый лес каменных пик, внезапно выскочивших снизу и проткнувших сотни своих жертв. Здесь даже арги не могли устоять, понеся серьезные потери. Их крупный отряд стоял, подняв щиты и опасаясь атаки с воздуха, а пики пронзили почти всех, так как стояли они плотной группой, да и размерами были в несколько раз больше гоблинов. Одновременно с этим, арбалетчики с дистанции в 50 метров отстреливали аргов и шаманов, стоявших на стенах, или тех, кого смогли увидеть в разрушенных проломах стен. Вот теперь можно и приступить к штурму, поэтому киваю в ответ на безмолвный взгляд Хмурого, который вопрошал о начале штурма. Боевой горн протрубил атаку, и стройные ряды гвардейцев начали сокращать дистанцию. Магию шаманы еще блокировали, а это значит, что перебили не всех, поэтому наши маги, сблизившись на дистанцию в 20 метров, активировали еще партию свитков, выпустив молнии в нестройные ряды защитников. Магов прикрывали специально обученные охранники, ведь они в любой армии считались неимоверно ценными солдатами, поэтому попытка убить их не увенчалась успехом, а высунувшиеся из-за стены арги были сняты меткими выстрелами из арбалетов, которые били с невероятной точностью на короткой дистанции и пробивали даже металлические доспехи аргов. Молнии смели первые ряды защитников, ну а дальше гвардейцы ворвались внутрь. Как бы я ни хотел снизить потери, Хмурый и Шершень настояли на полноценных боевых действиях. Нужно испытать наши сборные отряды в прямом и жестком противостоянии. В случае опасности у нас еще достаточно магических свитков, чтобы перебить всех защитников, поэтому мне пришлось согласиться с разработанными планами штурмов. Внутрь меня не пустили до тех пор, пока крепость полностью не зачистили, но я все видел через своего питомца, признав, что в целом гвардия справилась очень хорошо. Было несколько опасных моментов и совсем без жертв не обошлось, но еще 9 убитых. Это не такая и высокая цена за штурм такой укрепленной крепости. Василиса потребовала от меня не лезть в первые ряды атакующих и сосредоточиться на лечении раненых, прокачивая свой дар целителя. С чем мне пришлось согласиться, так что пока одни рубили головы и брали здания внутри крепости штурмом, я занимался лечением, используя не только свою магию жизни, но и большое количество зелий исцеления. Они позволяли экономить живу и направлять процесс лечения. В целом, мои лекарские возможности сильно подняли мой статус среди гвардейцев, ведь всем хочется знать, что в случае серьезных ран есть целитель, способный спасти тебе жизнь. В итоге, даже после взятия крепости штурмом я еще до вечера занимался больными, выкладываясь по полной, вспоминая советы и наставления Василисы. Угомонился, только когда стало совсем темно и большая часть больных чувствовала себя удовлетворительно. Только после этого, позволил себя увести в отдельную комнату, где, не раздеваясь, рухнул спать в подготовленную для меня постель. Хотя я и пытался протестовать, ссылаясь на необходимость провести совещание в штабе, но появившийся Хмурый уговорил отложить все дела на утро, так как выглядел я очень плохо. Да, я слишком увлекся лечением,

что вполне реально. В качестве сигнала к эвакуации можно сделать простейшие сигнальные артефакты и разместить в каждой деревне. Всего потребуется от 200 и больше, но с моими копирами это вполне реально сделать. Главное для меня – сохранить людей. Потерю деревни мне простят, а вот потери среди подданных – нет. В 8 крепостях размещу по 300 дружинников и наемников, а это уже 2400 солдат. Им помогут беженцы из соседних деревень, останется только снабдить их арбалетами с артефактными стрелами, по 100 на каждую крепость. Итого, только для крепости потребуется 500 арбалетов и 5000 артефактных стрел. Очень много, и это сразу ставит вопрос, как мне наладить поточное производство в таких масштабах, не раскрывая свои основные секреты. Одних только работников для моих нужд потребуется 50 человек, а ведь еще нужно выполнять имперские заказы. Похоже, мне придется использовать магию контроля, неприятная вещь, но без магической клятвы здесь не обойтись. Вначале пропущу кандидатов через магический полиграф, а уже затем проведу обряд принесения клятвы с каждым сотрудником отдельно. Вероятно, придется просить помощи у Василисы, чтобы сделать это быстрее, но и так, на одного работника потребуется около часа времени. Даже если буду принимать по 5 клятв верности в день, на это уйдет 4 недели. Но это точно позволит избежать утечки моих секретов, хотя риски в любом случае останутся, но будут минимальны. Возможно, Василиса что-то предложит свое, знания у нее очень обширные, поэтому нужно будет переговорить с ней. Так, вопрос с рабочими постепенно решу. Крепости нужно будет обнести рвами, наполненными водой, что также по силам. Сами стены нужно обязательно укрепить магией, здесь я не подумал и хорошо, что сам принял участие в штурме крепости аргов, воочию убедившись, чего стоят такие укрепления. Отбрасывать возможное наличие среди монголов магов такого уровня никак нельзя. Теперь осталось придумать, как уничтожить отряды монгольской конницы, которые могут напасть на мои земли. Вот только мои размышления прервал сигнал бабайки. На пути нашего отряда обнаружилась первая ловушка. 1000 гоблинов спряталась по обе стороны от тропы, заминировав ее магическими минами. Нужно срочно останавливать разведчиков и возвращать их, а самим готовиться к боевому столкновению. Глава 9. Авров. Дикая зона. Достаточно было сообщить, где находится засада и какие силы гоблинов там присутствуют, как Хмурый отдал ряд распоряжений. Наша колонна разделилась на 3 части. 2 из самых боеспособных двинулись в обход, а основная, не доходя до ловушки 100 метров, накрыла магическими заклинаниями саму тропу и засевших в засаде гоблинов. Их ошибкой было то, что они расположились плотными группами и не активировали подавители магии. Маги из состава отряда нанесли дистанционный удар, создав 2 звезды по 5 магов в каждой. На гоблинов, прятавшихся с правой стороны, обрушился воздушный удар в виде множества воздушных лезвий, которые быстро нашинковали всех в кровавый фарш, а гоблинов с левой стороны пронзили 100 каменных игл. При этом заклинание было настолько точно сформировано, что ни одной лишней каменной иглы из земли не выскочило. Помогло то, что гоблины не двигались, спрятавшись в небольших норах, где их и пронзали каменные шипы. Магические мины просто разрезало на несколько частей, отчего они не сработали, но даже так, идти по этому участку не решились и обошли его, проложив рядом новую тропу и зачистив от камней силы. Моего участия не потребовалось, поэтому спокойно наблюдал со стороны через бабайку, как справляется моя гвардия. Надо отдать им должное, справились очень оперативно и быстро, а главное, без потери моего участия. Осталось только придумать, как снарядить разведчиков, чтобы они могли распознавать заложенные на дороге мины. Мне тут же на ум приходят очки всеведения, которые могли бы решить эту проблему, да и можно попробовать приручить диких зверей, тех же белок, которые будут вести разведку дистанционно и на которых те же гоблины не обратят внимания. С очками проблем не возникнет, сделаю их с коротким сроком службы, а для приручения зверей нужно поговорить опять же с Василисой. Трофеев с гоблинов практически не было, поэтому сильно не задержались и продолжили движение вперед. Я же принялся обдумывать вариант, как разобраться с монгольской конницей. 1000 воинов степи, довольно грозная сила, тем более в сопровождении магов, специализирующихся на совместной работе в звездах. Идея устраивать засады не очень эффективна, так как не всегда есть возможность направить отряд противника в нужное тебе место. Если встреча произойдет на встречных курсах, то нужно средство как минимум обратить монголов в бегство. Судя по рассказу, они могут ставить очень мощную защиту, которую будет проблемно преодолеть даже с помощью артефактных зарядов. А что если использовать обычную взрывчатку совместно с подавителем маги, только использовать не пороховой вариант, а специальную взрывчатку, которую маги не смогут подорвать дистанционно. Еще нужны будут специальные детонаторы, но это уже детали. Понятно, что массово такое не используешь, как только монголы прознают про это, то придумают, как защититься. Однако несколько раз использовать получится, а это уже неплохо. Порядок действий должен быть следующий: активируем подавитель магии, если они сами не будут его использовать, затем закидываем их гранатами, приводя подавители в действие, а уже следом и артефактными стрелами из арбалетов. Осталось найти вариант взрывчатого вещества, которое будет работать в дикой зоне и, конечно, состав взрывателя. После взрывов маги монголов точно не успеют поставить щит. Можно было бы надеяться, что их можно нейтрализовать подавителями магии гоблинов, но уверен на 100%, что у них есть средства против этого. А вот когда прогремят взрывы и противник будет оглушен, находясь в панике, можно использовать подавитель магии и мои артефактные стрелы. Возможно, и мои маги смогут активно отработать по монголам, но пусть будут действовать с перестраховкой. Подавитель уравняет шансы, а звезда точно не успеет поставить магический щит. Звучит, конечно, немного заумно, и я сразу вижу три варианта, как сделать все проще, но интуиция говорит, что именно такая последовательность действий будет наиболее успешной, а интуиции, как известно, нужно доверять. Вторая засада обнаружилась через час и была точно такой же, как и предыдущая, с той лишь разницей, что в этот раз помимо 800 гоблинов было 200 аргов. По отработанной схеме предупреждаю Хмурого о засаде, сообщаю диспозицию сил противника, ну а дальше идет похожая схема противодействия. Единственным дополнением становятся арбалетчики, вставшие в первые ряды. Питомец показывает мне, как мои маги отрабатывают по площадям, где прячется враг, вот только арги практически все выжили. Да, были ранены, кто-то даже серьезно, но по сравнению с гоблинами потеряли не больше четверти от своего численного состава. Но арбалетчики справились на отлично, и магам даже не пришлось использовать магические свитки, которые они держали наготове. Конечно, без эксцессов не обошлось, из десяток раненых с нашей стороны было, которых я быстро поставил на ноги, практикуясь, зато мне даже успели приготовить шашлык из мяса кабана, которого прибили во время штурма выживших гоблинов и аргов. Как раз было время, чтобы прожарить его, пока собирали трофей. Если с гоблинов нечего было взять, то арги имели магические части зверей и кристаллы с горошинами. Они их использовали в качестве платежных средств или, проще говоря, в качестве денег. Да, надо отметить, что в этот раз мы взяли пленных, которых собирались допросить с помощью пленника. Аргов взять живыми не получилось, они отказывались сдаваться в плен, а вот гоблинов удалось захватить с десяток. Сам я не руководил допросом, решив, что пусть Хмурый сам руководит своими людьми, а мой питомец присмотрит со стороны, и если нужно, то я вмешаюсь. Бывший пленник неплохо переводил гоблинов и смог прояснить несколько обстоятельств появления гоблинов в нашем мире. Как я и думал, пришли они через порталы, расположенные в четвертой зоне, там они более стабильны и открываются на больший срок. Мир гоблинов и аргов, один для двух рас, и помимо них, там присутствуют и другие разумные, но именно эти две расы согласились на службу великому демону. Последняя новость мне очень сильно не понравилась, ведь с демонами я уже встречался, и эта встреча мне не понравилась, если не сказать хуже. Оставалось понять, куда ведут порталы. Это еще одна ветвь мирового древа жизни или параллельная вселенная в рамках одной ветви. Если это так называемый нижний мир, где правят демоны, то это одна история, а если это одна из ветвей древа жизни, то это совершенно другая история. Демон или верховный правитель поработил расу гоблинов и аргов, используя их в своих целях. В этот мир отправляют только воинов, а женщины и дети остались в их родном мире по ту сторону портала. Демон заключил договор с хаоситами, и те отправляют им пленников для кровавых обрядов, а еще они собирают горошины и магические кристаллы, часть из которых передают хаоситам и монголам. Эта информация была очень важная, но еще важнее было то, что рассказал один из гоблинов, который был помощником вождя. Он подтвердил мои опасения, по поводу скорого вторжения монгольской армии по всей восточной границе. Численность он не знал, а вот то, что через порталы в ближайшее время перейдет большая армия гоблинов и аргов, он знал. Крепости, которые были настроены вдоль границы в дикой зоне, нужны для размещения новоприбывших, где они собирались пережить время большого гона. Именно вслед за массированным нашествием магических зверей, последует полноценное вторжение аргов, гоблинов и монголов. Дальше возможности вести допрос не было, и его отложили, так как до следующей крепости еще долго идти. Со слов гоблина, больше засад быть не должно, но в крепости уже знают о нашем походе и готовы к встрече. Как оказалось, несколько гоблинов наблюдали за нашим штурмом и смогли предупредить своих, поэтому те и устроили засаду. Но самой главной негативной новостью оказалось то, что из крепости должны вывести все кристаллы и горошины. Я уже настолько свыкся с мыслью, что получу отличные трофеи, поэтому меня разозлила эта новость. Ведь деньги за них я уже успел посчитать и потратить, а меня просто ограбили, если можно так сказать. Хотя этого и следовало ожидать, я все равно взбесился и, дав команду питомцу, отправил его взять след отряда, который должен перенести важный и ценный груз глубже в дикую зону. По дороге он проверит наличие засад и разных сюрпризов, которые могут устроить нам. За 3 часа до заката мы вышли к крепости, которая была раза в 2 больше, чем все предыдущие. К этому времени я уже знал, где находятся все самые ценные трофеи из этой крепости, и судя по количеству мешков, их было больше, чем в предыдущей. Гоблины не стали уходить далеко, а встали лагерем в часе ходьбы небольшим лагерем. Собственно, бояться им, кроме нас, было нечего, поэтому они и не особо прятались, да и идти к другой крепости явно не собирались. Поэтому я принял решение вначале провести штурм, а затем уже заняться трофеями, хотя жаба внутри меня требовала обратного. Ведь вся эта экспедиция и была задумана только для пополнения моей казны, без которой мне не дадут развернуться в этом регионе. Мало иметь доходное дело в виде артефактов, нужны еще и земли с деревнями. «Господин, разрешите приступать?» – спросил у меня Хмурый, закончив совещание со своим штабом. «Да, действуйте по той же схеме, только когда арги выйдут из-за стен, используйте артефактные стрелы», – распорядился я. «Здесь же по сигналу крепостную стены накрыли 5 огненных заклинаний, которые приняли на магический щит маги с той стороны. В ответ в бой вступили наши маги, да и я решил помочь, сосредоточив магию земли в одном участке рядом с воротами. Только вот в этот раз мою магию быстро заблокировали, и в ответ со стен полетели заклинания воздуха. Я сразу активировал гоблинский подавитель магии, блокируя ее в радиусе 200 метров. Заклинания, направленные против нас, сразу развеялись, и я отдал приказание. 10 выстрелов магическими стрелами. Команду тут же выполнили, заменив стрелы на взведенных арбалетах и активировав артефактные наконечники, отправили их в полет. 10 мощных взрывов сделали проломы в стенах и полностью вынесли ворота, открыв нам дорогу внутрь. Вот только начинать штурм мы не торопились. Сближаться тоже не стали, держа строй в 150 метрах от стены. В этот раз окружать крепость не имело смысла, так как была большая вероятность не справиться с противником. После разрушения стен мы не атаковали, а противник размышлял, что делать дальше. В итоге, он принял решение самим нанести контрудар по нам, так как они имели явное численное преимущество. Несколько раз протрубил рог и с их стороны, из разрушенных ворот начали выходить гоблины, строясь по обе стороны и оставляя незанятым центр, куда через время вышли арги. Подавитель магии я не отключал, понимая, что их маги или шаманы сильнее наших, а вот магические свитки и артефактные наконечники со взрывной магией работали превосходно. Честно сказать, когда напротив нас выстроилась настоящая армия из 10 000 гоблинов и 1000 аргов, было неприятно осознавать, что мы в меньшинстве. Многие гвардейцы посматривали в мою сторону, явно рассчитывая, что я верю в победу и у меня есть план. Внимание, маги! 5 свитков воды, затем 5 свитков молнии. Приказываю я громким голосом. Команду тут же исполняют. Магические свитки находятся на поясе у магов в специальных патронташах с колпачками, поэтому достать нужный занимает 3 секунды. Водные свитки не считаются за боевые, их у нас с запасом, поэтому уже через 10 секунд большую часть армии противника накрывает сплошная стена воды. Дождавшись, когда заклинание исчерпает себя, и войско накроет небольшим облаком тумана от такой сырости, маги активируют следующие 5 свитков молний. Дистанция для них больше, чем я изначально закладывал, но мокрая полоса с воинами противника, имеющих много железного оружия и доспехи, притягивают молнии к себе. Гоблины падают толпами, а вот орги дергаются, стараясь выдержать мощные разряды электричества. Со стороны крепости раздается звук трубы, а на стене рядом с воротами, напитав глаза живой, разглядел монгола в дорогих доспехах. Арбалетчикам приказ накрыть правую от ворот часть стены, 10 метров, артефактной стрелой, приказываю я. Мою команду передают по цепочке, и через минуту стрела втыкается в стену рядом с монголом. Еще 5 секунд, и мощный взрыв сметает всех на той стене. В это время, повинуясь сигналу из крепости, не задетая молниями часть войска, начинает движение в нашу сторону. Дистанция еще большая, поэтому атаковать не торопимся. На меня посмотрел Хмурый, и я кивнул ему, чтобы продолжил командование. Арбалетчики, цель арги, обычными стрелами стрельба по готовности. Лучники, приготовиться, тут же отдает команду глава гвардии. Дальше все идет по нашему сценарию, пока местные лишились руководства. Выжившие гоблины и арги наступают, последних меткими выстрелами отстреливают арбалетчики. На дистанции в 70 метров стреляют лучники, их у нас немного, но 400 стрел, выпускаемых навесом одна за другой, успешно сокращают способных сражаться гоблинов. На полусотне метров маги активируют свитки с ледяным дождем, который накрывает все передовые отряды противника как гоблинов, так и аргов. Следом арбалетчики стреляют артефактными стрелами, добивая выжившие группы, в основном сосредоточившись на аргах, как самых сильных противников. Левый фланг с гоблинами обращается в бегство, и сразу звучит общий сигнал к наступлению. Я не остаюсь в стороне и, заметив крупную группу аргов, накрываю их заклинанием каменных шипов, вырвавшихся из земли, после чего присоединяюсь ко всем, выдвинувшись вперед, вслед за остальными гвардейцами. Маги идут рядом, как и офицеры из штаба, не стремясь в первые ряды. Минут 20 идет добивание гоблинов и аргов, которые оказали самое ожесточенное сопротивление. Я, конечно, мог использовать еще артефакты, чтобы добить врага дистанционно, но глава гвардии просил этого не делать. Чтобы понять, насколько опасен противник, гвардейцам нужно почувствовать это на себе, и мне пришлось с ним согласиться. Арги показали все, на что они способны, сражаясь до последнего, будучи тяжелоранеными и не сдаваясь в плен. Многие солдаты потеряли конечности от удара их мощных секир, но это была вынужденная цена за опыт. В целом, справились на 5 баллов, учитывая, что враг превосходил нас по численности и силе. В полусотне метров от стены солдаты остановились и, построившись защитными порядками в виде черепахи, вошли в крепость. Нам повезло, что арги решились на честный бой, вздумая они оборонять крепость, и мы могли застрять здесь на много часов, а с учетом приближающегося заката это было опасно. Шаманов противника уничтожили одним выстрелом из арбалета, мощным артефактом попав точно в участок стены, где они стояли. Как только мои солдаты вошли в крепость, и стало понятно, что аргов там нет, а остались только гоблины, я дал сигнал Хмурому, и он выделил мне отряд в 300 воинов и 5 магов, с которыми мы в спешном порядке отправились за трофеями. В течение часа дошли до гоблинов, за которыми присматривал Бабайка, и, зайдя с двух сторон, напали, используя новое заклинание временного паралича. Сработало оно не очень эффективно, и не уверен, что оно сработало бы против аргов, но нам этого хватило, чтобы застать их врасплох. Взяв несколько пленных, перебили всех и, нагрузившись мешками с ценным грузом, выдвинулись в обратную дорогу. В крепость вернулись уже при заходящем солнце, и я с магами сразу включился в работу по восстановлению разрушенных стен, ставя временные заплатки и лечению раненых. Понятно, что последними занимался в основном я, но ворчать не стал, хотя и безумно устал за целый день. В этот раз раненых было очень много, и за вечер смог стабилизировать всех тяжелораненых, после чего свалился спать прямо в палатке, где проводил лечение. Глава 10. Князь Потемкин Артур Петрович, Байкальск. Ваша светлость, вам звонит глава рода, прервал послеобеденный сон вошедший слуга. Вот же не спится старому, очень тихо себе под нос произнес князь, вставая с кушетки и направляясь к столу, на котором стоял золотой телефон. Слушаю, ваше сиятельство. Артурчик, как там у тебя обстоят дела? Без приветствия, тихим, интересующимся голосом спросил глава рода, от которого по спине побежали предательские мурашки. «Все относительно спокойно», — ответил байкальский княжич. «Спокойно, значит, говоришь. А что, бездна тебя забери, происходит у тебя под носом. Почему в покушении на будущего зятя императрицы обвиняют наш род?» — прокричал в трубку разъяренный голос, от которого душа ушла в пятки. «Го-го, господин, я не понимаю, о чем идет речь», — промямлил княжич. «Почему в покушении на графа Аврова оказался замешан наш гвардеец?» — строго спросил князь. «Так он умер 2 года назад, на то есть соответствующая бумага, к нам какие претензии?» — попытался возмутиться княжич. «Да, только вот экспертиза имперских следователей уже подтвердила, что труп, обнаруженный на месте покушения, принадлежит именно нашему гвардейцу, а это значит, что данные о его смерти были ложными. Знаешь, как это выглядит со стороны?» Возмутился князь, не снижая голоса, только вот хрен там, судя по голосу, он проживет еще не 1 десяток лет, думал княжич. «Княже, но ведь мне действительно доложили, что 2 года назад он погиб при странных обстоятельствах, мы еще думали, что он и был предателем, из-за которого наши гвардейцы попали на хаоситов. Можно же все разъяснить, тот же граф признает, что мы здесь ни при чем. Твой граф уже подал прошение в тайную канцелярию разобраться с этим делом, там сам Стасов занимается, и он обдерет нас как липку, если захочет. Поэтому идешь и договариваешься с ним, чтобы он забрал заявление, а мы готовы выплатить роду Авровых хорошую компенсацию. Но он уже приходил ко мне и предлагал выкупить земли вокруг Байкальской части недвижимости в городе за смешные деньги. Я, конечно, послал его подальше, даже не став дослушивать. Ты, дебил, он как раз и приходил к тебе договариваться, решить вопрос, не вынося ссор из избы, а в результате твоих действий все это уже получило огласку. Знаешь, как все выглядит со стороны. Наш род и так обвиняют в нечестной конкуренции в Байкальске и окрестностях, а теперь пошли слухи, что мы организовали покушение на будущего члена императорской семьи. Знаешь, что титула и за меньшие лишали. Сейчас неважно, кто нас так подставил, закрой вопрос с родом Авровых и держись от графа подальше. Хочет он Байкальск, так продай его им и все окрестные земли, строгим голосом произнес глава рода. Но как же так, мы же столько труда вложили, столько сил, чтобы стать здесь основополагающим родом и все отдать? Ты точно дебил, да ты хоть знаешь, что ожидается большое вторжение сразу после гона, хаоситы, арги, гоблины и огромная монгольская армия. Они пройдутся огненным мечом по всей восточной границе. Авров в любом случае не справится, столько дружинников у него нет, а когда он напростоволосится, мы вернем эти земли себе обратно, а может, нам их вернет империя. Сам знаешь, что будет с родом, который владеет большинством земель, если пострадает много гражданских. И пусть уже отвечают Авровы, чем наш род, ты понял меня? Да, княже, все сделаю. Прямо сейчас поеду сам к его юристу и все оформлю, ответил княжич, но ответа он уже не услышал, так как с той стороны уже бросили трубку. Вот гаденыш, опять меня подставил, ну я ему устрою, хочет неприятностей, он их получит, хочет земель, ну, так пусть подавится, такой кусок и не проглотит, тихо проговорил княжич, бросив трубку на рычаг золотого телефона, и посмотрел на себя в зеркало. Определенно нужно переодеться перед визитом к Стасову и взять своих юристов с документами. Авров. Дикая зона. Утро началось с рассветом, как только взошло солнце, с трудом разлепил глаза и, умывшись, отправился в госпиталь лечить раненых. Как я очутился в отдельной комнате в мягкой кровати, даже не знаю, но лечение вчера я не закончил, поэтому нужно сделать это с утра, ведь сегодня планируется покинуть эту крепость, и чем раньше это сделаем, тем больше шансов дойти без потерь. Как оказалось, за ночь раненых добавилось, так как ночью крепость дважды пытались штурмовать гоблины. Пока лечил пациентов, пришел невыспавшийся Хмурый, который сейчас полностью оправдывал свою фамилию. «Рассказывай, как у нас дела, а то вчера так и не узнал подробностей штурма», — сказал я, сращивая кость на ноге гвардейцу. «Вчера при штурме этой крепости потеряли еще 16 человек». К ним добавились 3 во время 2 ночных атак гоблинов, численностью под 1000 тварей. Пару из них удалось допросить, и они сказали, что им поставили цель задержать нас здесь как можно дольше. Сегодня сюда придут отряды из 3 соседних крепостей с большим количеством магов, и они попробуют вернуть контроль над ней. Также удалось выяснить, что на западе, в дикой зоне первого уровня, есть еще одна крепость. По сути, она на ваших землях, севернее городища на 40 километров. Еще есть два лагеря гоблинов, но у них большие потери, именно они штурмовали нас ночью. Пришлось трижды использовать магические свитки, чтобы отбить атаки, и их у магов осталось мало, как и артефактных наконечников. Думаю, на штурм еще одной крепости их хватит, а вот потом могут возникнуть проблемы, доложил начальник гвардии. Что по общему количеству раненых? Спросил я, хотя и так видел, что их очень много. 300 раненых не смогут участвовать в сражении в ближайшие дни. 5 десятков потребуют помощи при передвижении, а это значит, что они будут отвлекать сотню бойцов для своей переноски. Наша цель была набрать как можно больше трофеев и уничтожить в окрестностях все крепости, однако если скоро начнется вторжение, то нужно уменьшить количество врагов рядом с моими землями. Поэтому предлагаю встретить их тут, а через сутки отправиться к той крепости на моей земле. Чем больше мы уничтожим гоблинов и аргов здесь и сейчас, тем меньше их будет во время вторжения. Мой питомец поможет этой ночью избежать лишних жертв, но все равно расслабляться не стоит. Готовьтесь, пусть часть солдат поспит перед ночным дежурством, ночь будет непростой, пояснил я. Как скажете, господин, поклонившись, ответил хмуро и отправился отдавать распоряжение, ну а я продолжил лечение. Через 2 часа, когда закончил с ранеными, сделал перерыв и отправился осмотреть крепость. В целом подготовка к отражению ночного штурма шла полным ходом, запасались факелы, местами строились небольшие щиты из веток, которые прикроют от стрел гоблинов дежурящих солдат. Перед стеной по периметру сложили кучи в качестве будущих костров. Одним словом, подготовка шла полным ходом, и моего участия не требовалось, поэтому отправился в свою комнату, заниматься изготовлением артефактов и магических свитков. Пока лечил раненых, пришел к выводу, что нужно пробовать создать более мощный свиток, способный накрыть за раз большую площадь в несколько раз. Кристаллов сейчас много, а каждый гвардеец на счету, поэтому нужно что-то более мощное, работающее в условиях подавления магии. Единственное, что мне не нравилось, это форма площади поражения в виде круга. Как правило, противник выстраивается в линию или накапливается прямоугольником, а это означает, что нужна площадь поражения в виде овала. Пока делал стандартный свиток, размышлял, как воплотить мои пожелания, в итоге сделал 2 печати на одном большом свитке, которые ломались одним движением за счет вмонтированных в печати пластины. Сами печати располагались рядом, а пластина связывала их. Потянув за нее, одновременно ломалось 2 печати, и высвобождалось сдвоенное заклинание увеличенной мощности. Дикая зона оказалась лучшим местом для экспериментов, поэтому до вечера сделал 1,5 десятков усиленных свитков, проверяя некоторые на окрестных зарослях, выбирая места, где прятались гоблины, ведущие наблюдение за крепостью. В целом, подготовка прошла нормально, за день сделал 2 перерыва и поспал по часу, понимая, что ночью такой возможности может не быть. Мой питомец вел разведку окрестностей и сообщал мне о постоянно пребывающих гоблинах, а к вечеру, перед закатом, показал большой отряд аргов 1000 воинов. Штурм начался, когда стало темнеть, первым делом шаманы гоблинов атаковали западную часть крепости духами. Призванные сущности в количестве 2 десятков устремились к стене, где их уже ждали я и несколько магов со специальными артефактами, хорошо показавшими себя в предыдущем сражении с таким врагом. 2 духов на лету перехватил Бабайка, довольно быстро расправившись с ними, я тоже решил поучаствовать в эксперименте, так как мои силы сильно возросли, да и я стал магом-универсалом, что давало много возможностей применять смешанные техники. К примеру, в знаниях одного из странников содержались достоверные факты из другой ветви миров, что молния в комбинации с водой и воздухом может нарушать астральное тело духовных существ невысокого уровня, к коим можно отнести духов, призываемых шаманом. Благодаря новому зрению, духов увидел заранее и, скастовав первое заклинание, отправил его в сторону ближайшего ко мне, но дух только немного замедлился, после чего продолжил лететь в мою сторону. Но главное, я смог заметить, какая именно стихия больше всего повлияла на него. Тут же кастую еще 2 заклинания, правой рукой вливаю больше молнии, а левой больше воды и отправляю в приближающуюся цель. В итоге оказалось, что вода сильнее влияет на духовную оболочку, замедляя и ослабляя призванного духа. В результате мне удается подобрать оптимальный вариант и, когда выжившие духи приближаются на 10 метров, очень быстро, используя процесс замедления времени, создаю объемное заклинание, выпуская его перед собой. Небольшая вспышка разметала духов, развоплотив их, после чего я почувствовал, как на плечи лег тяжелый груз. Это шаманы гоблинов активировали подавители магии, но главное, я смогу теперь выступить против призванных духов один, не используя артефакты. Еще обратил внимание, что подавители шаманы активировали, только когда последний дух был уничтожен нами. Нужно в следующий раз проверить, как он влияет на них. Бабайка уже подсветил место, где находились шаманы, а рядом со мной был заряженный артефактной стрелой арбалет. Одного выстрела хватило, чтобы перебить большую часть из них. Дальше отработали маги тремя магическими свитками, добив выживших. Конечно, со стороны выглядело все очень просто, но на самом деле для местных это было мощно. Маги сопротивлялись, выставили свои щиты, работавшие при активных подавителях магии, но это им не помогло. Мои магические свитки с легкостью справились с их щитами, пусть и первый свиток не смог преодолеть защиту, зато второй и третий не оставили им никаких шансов. Благодаря магическому зрению и наличию живы в источнике, я прекрасно видел всех живых существ в радиусе нескольких сотен метров, поэтому даже не требовалось участие питомца, чтобы скоординировать удары магов по противнику. Атаковали они магическими свитками, так как работали подавители, но это было очень результативно. После скоординированной атаки и использования новых магических свитков, у нападавших не осталось никаких шансов, чтобы продолжить штурм. Так, в несколько действий, мы расправились с соперником, заставив их отступить. Не подберись они все вплотную к крепостным стенам, и всю ночь пришлось бы стоять на дежурстве, ожидая их атаки, но нам крупно повезло. Арги в этот раз проявили осторожность и, потеряв половину своих воинов, быстро отступили, а вместе с ними и треть выживших гоблинов. Собственно, на этом штурм крепости и закончился. Я еще 2 часа прождал на стене, подсказав дважды, куда следует нанести удар магическим свитком, уничтожая небольшие отряды гоблинов, после чего они все отступили на несколько километров от нас. Прождав для верности еще час, отправился спать с напутствием разбудить меня, и оставив питомца подежурить еще 2 часа. Штурм крепости в итоге так и не состоялся, при этом гоблины и орки понесли серьезные потери. Для гвардейцев и их штаба это стало неожиданностью, но им пришлось принять новые условия ведения войны под моим руководством. Я слышал, что они закладывали до 10% безвозвратных потерь и до 1/3 потерь ранеными, но итог их обескуражил. В итоге я отправился спать, и до утра меня никто не беспокоил, что позволило выспаться. А уже рано утром скомандовали выход их крепости. Маги успели заминировать и подготовить крепость к сожжению, поэтому, когда последний отряд покинул ее, она вспыхнула как свечка. Питомец выявил всех разведчиков и часть перебил сам, а с большими группами справились маги, используя магические свитки. Дойдя до развилки, где от тропы на север отходила тропа на запад к очередной крепости, отправил бабайку проверить наличие засад. Как оказалось, севернее была устроена засада из 100 гоблинов, а на запад дорога была свободна. Чтобы сбить с толку противника, приказал отправить небольшой отряд и перебить засаду, а сами отправились к крепости, расположенной на севере моих земель во 2-й зоне. До крепости добрались за 3 часа и сразу осадили ее со всех сторон, проведя предварительную разведку, после чего собрались на совещание. Господин, в крепости гарнизон гоблинов, которые встали лагерем внутри, а не как обычно рядом с ней. Примерное количество около 2000 особей, аргов около 500, да и крепость не такая большая, как предыдущая, точная копия нашей, которую первую захватили, доложил Хмурый. Мне кажется, ее нужно оставить себе. Понятно, что крепости в 3-й зоне нам не удержать, слишком сложно будет снабжать, а большой отряд для этого не выделишь на постоянной основе. В любом случае, крепость в этом районе нужна и укрепить эту будет проще, чем строить с нуля, поэтому при штурме магию огня желательно не использовать. Действуем по стандартной схеме. Дистанционными атаками ломаем ворота и часть стены, пытаемся выманить их из крепостных стен. Если они не захотят, то, обстреливая стены, идем на штурм. Приоритетная цель для арбалетчиков – это шаманы и арги. Главная задача – не скорость захвата, а сохранение жизни и здоровья гвардейцев, Безумные подвиги мне не нужны. Большего добавить мне нечего, вы и так прекрасно справляетесь с поставленной задачей», — рассказал я, и на этом совещание закончилось. Дальше все действовали по отработанной схеме, вышли на дистанцию в 150 метров и атаковали ворота и стены артефактными стрелами, которые сразу вынесли ворота, проделали две бреши рядом с ними и снесли стоявших рядом гоблинов. Арги отсиживаться не стали, чему я не удивился, ибо так они действовали уже не в первый раз. Хотя, на их месте, я бы занял оборону и атаковал противника в момент попытки пройти ворота и стены. Мы честно дали возможность выйти всем воинам и построиться напротив нас, после чего в дело пошли свитки и взрывные стрелы. Даже до начала битвы, соотношение было 1:1, а уже через несколько минут, противник потерял треть всех своих воинов. Поняв, что мы так просто перестреляем их с дистанции, они бросились на нас, хотя уже было понятно, что битва проиграна ими. Конечно, если бы арги прорвались вперед, то у них был бы призрачный шанс справиться с нами или обратить в бегство, но кто же им это позволит сделать? Три магических свитка заставили аргов, стоявших по центру, попасть в зыбучие пески, образовавшиеся прямо на их пути. Следом в дело вступили арбалеты, точными выстрелами уничтожая великанов одного за другим, ну а с гоблинами было разобраться намного проще. Четыре свитка ледяных игл перебили оставшуюся половину, обратив их в бегство, после чего уже гвардейцы перешли в наступление. Еще полчаса, и крепость оказалась в наших руках, ну а я занялся привычным делом, лечением раненых. За последние дни мои способности как целителя из ужасных стали удовлетворительными. Я стал быстрее выявлять проблемные участки и лечить пациентов. При этом расход живы сильно сократился, да и точность манипуляций улучшилась. Думаю, что со временем смогу стать неплохим целителем, если продолжу каждодневную практику. С лечением закончил, когда начало смеркаться, устранив основные угрозы жизни и здоровью. Убедившись, что крепость подготовлена к обороне, быстро перекусив, отправился спать. Глава 11. Авров. Возвращение в крепость прошло без приключений. Оставив гарнизон в захваченной базе, мы добрались до нулевой зоны за 7 часов, а оттуда машинами до крепости, откуда и стартовали. На месте выхода находился небольшой городок, который только недавно начали строить, поэтому с транспортом проблем не возникло. Оттуда уже отправили раненых и распоряжение прислать машины, которые уже нас и забрали. Раненых сразу отправили в госпиталь, к Василисе, а я остался в крепости, так как нужно было решить немало вопросов, накопившихся за время экспедиции, да и время уже было позднее. Единственное, что я сделал, так это созвонился с Василисой и узнал, как у нее обстоят дела, после чего отправился медитировать, а затем и спать.